Ни одной карты на руках. «Кальдер идет!» — проорал гонец, проехавшись по инерции до середины зала Скарлинга и едва не шлепнувшись на задницу. «Во имя мертвых!» — выдохнул кто-то. Рикке ощутила трепет в животе. Страх и сомнения, разумеется, это были ее старые друзья, но и возбуждение тоже. Оно было таким сильным, что она не смогла удержать улыбки, расплывшейся по лицу. «Похоже, погода ему все же не помешала», — заметила Рикке, глянув на Карлет. Гонец, выдохшийся от долгого бега, закашлялся, сплюнул, потом начал торопливо выкладывать дальнейшее, давясь и сглатывая. «Он в какой-то паре дней ходьбы отсюда. Они растянулись на плохих дорогах, но у него куча людей. Просто куча, тысячи. И к тому же там еще полно ублюдков из-за Кринны. Их гребаный вождь едет в повозке из костей. Жилец Курганов. Так его зовут». Его слова были встречены в зале Скарлинга ропотом голосов. Страх и сомнения, разумеется, но... Нет, вообще-то ничего там не было, кроме страха и сомнений. И это те люди, которые вели себя такими тиграми еще несколько месяцев назад, когда они притащили в зал Стура Сумрака и бросили перед ней на колени. Отец говорил ей, все воины храбры, когда они уверены в победе. Поразительно, насколько немногие сохраняют храбрость, когда численный перевес не на их стороне, и надежды не так уж много. «Они жгут все фермы на своем пути», — продолжал тараторить гонец. «И снимают с людей кожу, и вытаскивают кости». «Кости!» Пробормотал кто-то с таким лицом, словно вот-вот сблюет. «Это такие штуки, которые помогают нам оставаться стоять, а не ползать на брюхе», — проворчала Рикки. «Было бы неплохо, если бы мы тут их не растеряли раньше времени. Трясучка, пошли дозорных в холмы, пускай присматривают за Кальдером и его людьми, чтобы не было никаких новых сюрпризов, и разошли весточку по окрестным долинам. Не хотелось бы, чтобы этот курганный мудак резал наших людей, если их можно предупредить». «Передай всем нашим друзьям, что черный кальдер на подходе, и чтобы они были готовы». «Угу», — коротко отозвался тот. Он выбрал нескольких людей, и те опрометью ринулись к двери. На его изборожденном шрамами лице не было никаких признаков страха. Он не знал, что это такое. Или, если знал, то запрятал его так глубоко, что никто не мог углядеть даже краешка. Рикке воодушевила эта мысль, хотя ее сердце колотилось так сильно, что казалось, будто черный кальдер может услышать даже за пару дней ходьбы отсюда. Карлет наклонилась к трону. «Они еще не подошли. Может, еще не поздно дать деру?» «Давно уже поздно». Рикке улыбнулась ей. Надо было улыбаться, невзирая на то, что живот крутило, на коже высыпали мурашки, а руки непроизвольно тряслись. «Я уже бегала от черного кальдера, и мне не понравилось. С тех пор я дала зарок, что больше не побегу». «То есть мы остаемся?» Пробурчал один из воинов, всем своим видом показывая, что сам он выбрал бы другой вариант. Трясучка взглянул на Рикке, подняв единственную бровь. «Мы остаемся», — сказала она Трясучке. «Мы остаемся», — перевел Трясучка всем остальным, кто был в зале. «Но у нас ни одной карты на руках!» — крикнул кто-то, очевидно имея в виду, что Рикке их все повыбрасывала. «Гвоздь смылся, черствого тоже нет. Даже Изерн и Фейл ушла!» «У кальдера сильный перевес!» — прохрипел парень с мужественным, но бледным от страха лицом. «Может, 10 к 1?» «У него люди!» — проговорила Рикке. «У нас стены!» «Но ведь если эти ублюдки из-за Кринны доберутся, пощады не жди!» «Надеяться на милость врага — жидковатый настрой для начала драки!» Она вскочила со Скарлингова трона и глянула на них сверху вниз. «Не думала, что придется это объяснять вам, парни. По идее, это они должны надеяться на вашу милость. Только гляньте на себя, квохчите и мечетесь, словно куры, в то время как женщинам не терпится ввязаться в драку». Она махнула рукой в сторону Карлет, у которой, если честно, был такой вид, словно она тоже имела крупные сомнения относительно всего этого предприятия. «Знаешь что, Карлет? А приведи-ка сюда в замок свою бабку. Тут безопасно. Безопаснее, чем там, по крайней мере». И она натужно рассмеялась. Малость бесстрашие. Вот что им сейчас требовалось увидеть. Может быть, оно перекинется на них. «В своем-то доме повеселее будет», — буркнула Карлет. «Лучше быть грустным, но живым», — сказала бы я. «Давай, Трясучка тебе поможет». Рикке уже шагала по направлению к стуровой клетке. К тому же, на самом деле, у нас все же осталось пара карт, которые можно разыграть». Бывший ужас севера сидел, поблескивая глазами в полумраке, свесив сквозь прутья безжизненную ногу так, что пальцы почти касались каменного пола. «Папочка тебя любит, верно?» – пропела Рикки. «Ничего ради тебя не пожалеет, даже Корлеона». Тот бледнолицый воин был уже почти зеленым. «Может, черный кальдеры согласится на сделку? Но ты правда думаешь, что он станет соблюдать уговор после того, как ты отдашь ему этого ублюдка?» Стур схватился исхудавшей рукой за прутья и, звякнув цепью, подтащил себя к свету. Ей уже давненько не приходилось видеть этой острозубой, мокроглазой улыбочки, и к ее нервозности добавилось новое, весьма неприятное чувство. В конце концов, страдания редко делают людей лучше. Очень может статься, что после того, как Стур выберется из своей клетки, он станет сеять ужас еще пуще, чем прежде. «Беги», — прошелестел он. «Беги со всех ног и не останавливайся!» Рикки ощутила, как между ее лопатками прошла дрожь, но превратила ее в небрежное пожатие плечами. «Я уже решила остаться. Все мы вернемся в грязь, так или иначе. Вопрос только, как и когда? И относительно этого...» Она тоже ухмыльнулась и постучала себя по скуле с начертанными рунами. «Может быть, я знаю кое-что, чего не знаешь ты».